found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. On him was laid, here in the death of Christ I lay. Он был погребен и светил всему миру после мук и страданий. Он из гроба с триумфом во славе воскрес. Он одержал победу. Узы греха теперь не захватят меня. Ведь я в нем, и он во мне, искуплен драгоценной кровью Христа. There in the ground his body laid, light of the world by darkness laid, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, oh, I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Нет больше осуждения. Нет больше страха смерти, теперь уже сила Христа во мне. С первого плача до последнего вздоха Иисус управляет моей судьбой. Никакие силы ада, ни замыслы не вырвут меня из его руки, пока он не вернется и не отозвет меня. Здесь в силе Бога я буду стоять. земное, неводный знак мой утверждает капитал. Мое сокровище сокрыто в вечном Боге, меня Иисус по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу густам, и чтобы мир весь знал. Стоит на небе город вечной славы, нас Иисус по имени назвал. Вы можете иметь всего так много, пусть целый мир упал к вашим ногам. Но вы не знаете, что вы так нищи и убоги. Вас Иисус по имени не звал. Священники Христовы выше знамя, трубу густам, и чтобы мир весь знал. Стоит на небе город вечной славы, нас Иисус по имени назвал. Войдите в комнату, закройте двери, снимите обувь, ведь там Бога тронный зал. И на коленях сердца попросите, чтобы вас Христос по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу кустам, и чтобы мир весь знал. Стоит на небе город вечной славы, вас Иисус по имени назвал. Однажды, разгоревшись все стихии, сожгут дотла земной весь капитал. И в вечной славе засияют, как светила, тех, кого Бог по имени назвал. Священники Христовы выше знамя, трубу к устам, и чтобы мир весь знал. Стоит на небе город вечной славы, нас Иисус по имени назвал. Стоит на небе город вечной славы, вас Иисус по имени назвал. Стоит на небе вечной славы, нас Иисус по имени назвал. Thank you. жаждущий теперь с источника воды живой, кто верит в сына, кто любит сына, всю твою жизнь он обновит. Аллилуйя, тебе хвала. Ношу все снимает, силу обновляет, во всех скорбях помощником. Аллилуйя! Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Я верю, что слова Божии, сколько бы раз мы их не произносили или же не исповедовали, всегда имеют некую новизну и всегда актуальны. Они вновь и вновь отрезвляют нас и напоминают нам о том, что все, что написано в Писании об Иисусе, и все то, что даровано Иисусу, принадлежит каждому отдельному чаду Божьему, потому что мы являемся Его телом. Поэтому, когда мы будем погружаться в Слово Божие, мы будем погружаться в Иисуса. Мы будем познавать Его через это Слово, и познавая Его, мы будем открывать свою судьбу. Будем открывать то, какими следует нам быть в этой жизни, что нам следует делать, как нам следует вести себя и как ожидать Иисуса, грядущего с небес. Сегодня мы с вами будем продолжать разбор 118-й песни. Вновь напомню, это самая длинная глава во всей Библии, которая содержит в себе 176 стихов. Однако в оригинале она содержит всего 22 стиха. То есть как раз столько, сколько букв в еврейском алфавите. Каждый стих начинается с первой буквы, потом со второй, с третьей и так далее. И в каждом стихе по 8 строчек, и каждая строчка начинается с одной и той же буквы. То есть практически это называется акростих. И цель этой удивительной пророческой песни заключается в том, что в каждом слове, там или в другом месте, в каждом стихе будет возвеличиваться Слово Божие, будет говориться о Слове Божием. То есть это будет либо уставы, либо заповеди, либо откровения, повеления, либо пути. Но каким-то образом каждый стих в этой песне будет возвеличивать Слово Божие. Во-первых, для того, чтобы воспеть и возвеличить Слово Божие выше всякого имени. Во-вторых, показать его изначальность, господство, преимущество, силу и власть в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений в этом мире. В-третьих, показать, как следует к нему и с ним относиться. И в-четвертых, показать результаты, как предсказуемых, так и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного отношения к Слову Божьему. Вот поэтому нам интересно и по-особому отнестись к этой главе. И, как я сказал, в силу именно содержания этой песни я обозначил эту песню названием, то есть сопроводил ее названием, которое начинает апостол Иоанн в своем благовествовании. В начале было Слово. И, как я сказал, что в наши особые, тревожные, темные дни, век беспрецедентной информации, потоков информации, гибельной информации, которая буквально ошеломляет сегодня человека на земле, все будет зависеть от того, как мы будем относиться к Слову Божьему, к этой единственной информации. Невозможно открыть уши ко всей информации и в то же время слышать Слово Божие. Для того, чтобы слышать Слово Божие, нужно полностью обратиться к Нему. И только тот, кто будет стоять сегодня на позиции написанного Слова, выстоит в этот удивительный и тревожный век и встретит грядущего Иисуса и не постыдится перед Ним. Сегодня мы будем продолжать с 34 стиха. И, как я сказал, каждый стих каким-то образом будет говорить о Слове Божьем и возвеличивать его. Итак, 34 стих. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Таким образом, возвеличить Слово Божие означает соблюдать его как закон и хранить его всем сердцем своим. И для этой цели необходимо быть вразумляемым Богом силою Святого Духа в своем духе. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем своим». Сердце – это наш дух. Когда Слово Божие ведет о сердце, которое может содержать в себе Слово, то оно не имеет в виду физический насос, который обеспечивает наше тело потоком крови. Оно имеет в виду дух человека. Вразумление, вразуми меня. Вразумление – это совместное действие Бога и человека. Со стороны человека это внимательное, благоразумное обдумывание и рассматривание Слова Божия как закона. А со стороны Бога это вразумление вводится посредством воспитания через откровение, наставление и наказание. Ребенка и подростка следует вводить в жизнь посредством воспитания, чтобы впоследствии он смог занять отведенное ему Богом место и достичь поставленной ему Богом цели. Мы также дети Божии, и к нам также важны точно такие же отношения, точно такое же воспитание. Поэтому для этого необходимо посредством наставления сообщить ребенку определенные знания. Но человеку также нужно дать представление об определенном образе жизни, а это как раз и делается через вразумление. От природы в каждом человеке заложено стремление опуститься вниз, ко греху, а не подниматься вверх, к святости и к Богу. Этому должно противостоять вразумление. И горе тому, кто ненавидит и уходит от этого вразумления. Слово Божие говорит в притчах: мудрый сын слушает наставление отца, следует предостерегающему слову. Но чем больше возрастает сопротивление того, кто подвергается наказанию, тем более суровые формы должно принимать вразумление, чтобы воспитание оставалось путем к жизни. То есть всякий раз, когда мы вразумляем путем наказания, мы ведем к жизни. Точно так поступает и Бог. Но даже если жестокость необходима, детей, Слово Божие говорит, нельзя раздражать, вызывая у них гнев. Это достижимо только в том случае, если сами воспитатели пребывают в учении и наставлении Господа. И сформированная правильным воспитанием внутренняя позиция выражается в поведении, которое называется стыдливым или пристойным. Точно так поступает Бог с нами. Наказанием Он не собирается вызвать у нас гнев, а собирается вызвать у нас смирение. Поэтому новая жизнь требует от человека полного отрешения от всего, что он имеет. И это невозможно без вразумления. А поэтому Бог, кого любит, того наказывает. И целью этого наказания является мирный плод праведности. Это написано Евреям 12 главой 11 стихом. Привлекая церковь, детей своих, к спасению или к служению, к делу спасения людей, Господь хочет, чтобы в ней применялось наказание, то есть в церкви. Для этого предназначены блюстители. Греческое слово – это епископы, блюстители порядка или ангелы церквей, которые ответственны пред Богом за то, чтобы в церквах не распространялись грехи и лжеучения, и чтобы никто не лишился благодати Божией. Иногда церковь неправильно начинает понимать. Я хочу провести одну мысль, которую я чувствую, в церкви стали неправильно понимать. Когда мы говорим, не передавайте дурных слухов, клеветы друг о друге. Здесь люди приняли эту мысль так: что бы я ни делал, какой бы грех ни совершал, вы не имеете права распространять это или передавать. И поэтому пусть каждый грешит, и пусть делает себе все, что угодно, а мы ничего не можем сделать. Однако, когда вы видите, согласно Писанию, человека в грехе, Слово Божие говорит, чтобы ты молился. И второе, так как ты стал свидетелем греха, ты должен прийти и сказать его епископам. То есть не обязательно бежать и сразу докладывать пастору. У меня есть помощники, епископы, лидеры ячеек, надзиратели, которые помогают мне. Вы должны прийти и сказать: в вашей ячейке находится такой-то человек. Мы видели его, как он находится в грехе, делает грех. Епископ должен принять меры, вызвать этого человека и побеседовать с ним. И если он не исправляется, это доводится до пастора, и такого человека берут на замечание или отлучают за грех. Если же вы видите грех и не идете, не говорите, таким образом вы принимаете на себя проклятие, потому что вы становитесь свидетелем проклятия, свидетелем греха. То есть Бог повелел, чтобы в церкви грех искоренялся таким путем, чтобы вразумляли, учили, и это к любви, к назиданию. А сегодня люди решили, что они могут грешить. Поймите, никогда не прикрывайте грех. Покрыть грех – это простить человека, когда он кается, это покрыть грех. А прикрывать грех – это значит соглашаться с грешником, это развивать грех. Поэтому очень важно быть вразумляемым Словом Божьим. Именно таким путем мы возвеличиваем Слово Божие, когда мы путем вразумления останавливаем нападение или же атаку смерти в виде какого-либо греха в церкви, в членах церкви. Стих 35. «Постав меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее. Видите, это молитва, и опять речь идет о Слове Божьем, выраженном в заповедях Божьих, или же в стезе заповедей. Поэтому возвеличить Слово Божие означает искать Бога на стезе заповедей Божьих. «Поставь меня» означает «веди меня по стезе заповедей твоих». Это означает, что без конкретной молитвы никто не сможет сам по себе быть поставленным на стезю заповедей Божьих. Следует учитывать, что существуют не только стези заповедей Божьих, но и стези заповедей человеческих. Но прежде чем говорить об этой стезе, давайте посмотрим, а что Писание подразумевает под стезей, или что оно имеет в виду, как определяет Священное Писание этот термин «стезя», «поставь меня на стезю заповедей твоих». Слово «стезя» означает «протоптанная тропа». Вы, наверное, бывали в лесу или на каких-то заросших кустарником местах, и вот там, где люди часто ходят, вы видите протоптанную тропинку. И легче идти по проторенной, то есть по протоптанной тропинке, нежели идти по пояс в траве и в колючках. А там, где обычно протоптанная тропа, то там ничего не растет, ни колючки, ничего, потому что там часто ходят. Вот эта тропа, протоптанная людьми, которые часто ходят этим путем, называется стезя. «Поставь меня вот на такую протоптанную тропу заповедей твоих». Но, как я сказал, следует учитывать, что существует точно такая протоптанная тропа или же стезя заповедей человеческих. Теперь, стезя, как я сказал, заповедей человеческих – это протоптанная тропа человеческих преданий, выраженных на неизменных формах и установках определенных душевных взглядов, принятых за нормы богопочитания – в прошлом. Вот это стезя человеческая, которая называется преданием, которое устраняет заповедь Божию. Она была еще в прошлом, и так как уже много времени ее топчут и говорят о ней, то у людей сложилось мнение, что это и есть стезя, по которой следует идти. Но стезя заповедей человеческих резко отличается от стези заповедей Господних. Стезя заповедей Господних – это, напротив, протоптанная тропа человеков, исполненных или же водимых Духом Святым, Духом Божиим, выраженная и основанная на правилах лучезарного светила, то есть солнца, которое более и более светлеет до полного дня. Так сказано в притчах. Я прочитаю это место. Притчи 4, 14, 18, чтобы мы знали, как отличается стезя человеческая от стези заповедей Божьих. «Не вступай на стезю нечестивых». Притчи 4, 14, 18. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его и не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Вот в этом месте Священного Писания приводится разница, как отличить стезю человеческих заповедей от стези заповедей Господних, по которой ходят праведники. По стезе человеческой ходят нечестивые люди, хотя и называются святыми, и находятся в церкви. Видите, человеческие предания относительно богопочитания – это, еще раз повторяю, согласно притчей, это стезя нечестивых и путь злых, потому что они противостоят и противиться как Богу, так и Его Слову, пытаясь заменить Слово Божие житием отцов церкви и преданиями, которые невозможно проверить и которые противоречат и идут вразрез с написанным Словом. Здесь говорится, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое светлеет день ото дня. Это говорит о том, что стезя заповедей Господних постоянно будет расширяться, углубляться. То есть постоянно будет водиться нечто новое, того, чего не было раньше. Будут такие понимания, более глубокие, которые не были ранее открыты прежним поколением апостолов и пророков. Стезя же человеческая заключается в том, вот мы так понимали, нам вот так вот передали вам передали же не написанное слово, а толкование так передали. И 20-летней давности вы говорите, и мы вот точно так должны следовать вот этому толкованию. 30-40 лет. Прошли уже те годы. Стезя праведников, как светило лучезарное, которое светлеет. Оно становится еще светлее, и при большем свете вы начинаете различать то, чего не различали раньше. Господь приближается, и с приближением Он начинает открывать Своей Церкви то, чего Он не открывал прежним поколениям. И это записано в Слове. Апостол Петр об этом говорил, что в последнее время Бог будет открывать все больше, глубже и шире. И когда чада Божие соглашаются с этим, они уже готовы к этому. Если они видят, что ничего нового не происходит. Как я понимал 20 лет назад, так и сегодня понимаю. И что, ты не вырос? Видите, путь роста, на пути заповедей Господних путь роста. Нельзя понимать заповеди Господни сегодня так и через 50 лет так же. Я имею в виду, там будет то, но это будет младенческое. Есть что-то более высокое. Бог будет открывать большую глубину толкований. И поэтому у церкви должны быть всегда и были всегда апостолы, пророки, учители, евангелисты, которым Бог будет давать новое откровение, не отбрасывая старое, а просто углубляя то, что было, делая его глубже, шире и выше. Это очень важно. Вот таким образом и отличаются человеческие заповеди. Человеческие заповеди просто они вот не дают вам возможности понимать глубже, понимать шире. Божья же заповедь дает вам широту и свободу. И притом, согласно Писанию, как сказал Давид, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Уже в силу этого мы должны понимать, что любое толкование на сегодня, завтра может быть измененным. То есть Бог завтра может открыть его еще глубже, еще шире. Псалом 24, 4 стих. Давид говорит, укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Видите, он говорит о том, что мы должны молиться. Это совместная работа Бога и человека. Вы не сможете стать на стезю заповедей Господних, если вы не будете просить, чтобы Господь научил вас. Оказывается, нужно учиться, чтобы стоять на этой протоптанной праведниками, святыми Божьими людьми, исполненными Духом Святым. Потому что люди, не исполненные Духом Святым, находятся на стезе заповедей человеческих. Они интеллектуально будут толковать Писание, и их толкования резко будут отличаться от людей, которые ходят по стезям заповедей Господних. И для того, чтобы пойти по этим стезям, вы просто должны молиться. Когда вы начинаете молиться, Дух Святой начинает вам открывать, и вы будете видеть разницу между стезей человеческой и стезей заповедей Господних. Другое, Псалом 26, 11 стих. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих». Здесь говорится, «наставь меня на стезю правды». «Научи» – это одно, а «наставь меня» – это значит, покажи мне правильную цель, наставь меня, чтобы я по этой стезе шел, чтобы ты мне мог показать, как будет идти эта стезя, какого характера она будет, какая атмосфера будет на этой стезе. Вы знаете, атмосфера – это состояние. Вот вы входите, бывает торжественная атмосфера, бывает какая-то давящая, грустная, бывает какая-то опасная. И вот как раз на стезе Господней атмосфера всегда такая летящая, свободная. У вас появляется энергия, желание. А на стезе заповедей человеческих вы как бы заковываетесь. Вам становится вот, ну, как-то неинтересно. Потому что вот это нельзя, и вот это нельзя, и это вот так, и вот это вот так. Хотя и на стезе Господней есть вещи, которые нельзя, и есть вещи, которые следует делать определенным образом. Однако там будет атмосфера человеческая. Атмосфера человеческая всегда связана со страхами. Если ты не сделаешь того и того, то тебя постигнет то-то и то-то. Да, это есть и на стезе заповедей Господних, однако там не от этого исходят. на стезе Господней исходит от того, как сделать так, чтобы достигнуть Господа, как сделать так, чтобы общаться с Ним. Там не думает о том, вот если ты сделаешь грех, то попадешь в ад. Абсолютно. Там речь не идет об аде и о рае. Там речь идет совершенно о других вещах. Там речь идет о том, что сделать, чтобы найти Бога, чтобы глубже познать Его. Там никто не думает об аде. Абсолютно. Об аде думает на стезях человеческих, чтобы не сделать того, чтобы не попасть в ад, не угодить туда. Поэтому здесь надо молиться. И молиться конкретно, и называть конкретные вещи. Научи меня стезям Твоим, наставь меня на стези Твои. И еще одно место прочту. Псалом 83, 6 стих. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого сердце, стези направлены к Тебе. Вот что такое стези и сердце, направленные к Богу? Это тоже протоптанная тропа. Это когда я очень часто хожу одной и той же дорогой к Богу, молитвенной дорогой. Потому что стези в сердце могут быть направлены через молитву и размышление над стезями, над заповедями Божьими. Если вы постоянно молитесь в определенном месте, то обязательно на этом месте будет определенная атмосфера. Если вы часто молитесь и вы часто ищете Бога. Вот смотрите, стези направлены не к дарам, не к помазанию, не к благословениям, а стези сердца направлены к Тебе. Если вы очень часто в ваших молитвах захвачены и ищете личность, а не то, что можно взять у этой личности, не то, что у нее в кармане, и не то, что у нее на руках. Вы не руку его ищете, а вы ищете его лица, его самого. То у вас будет протоптанная тропа, когда вы ищете его. И таким образом, Слово Божие говорит, благословен такой человек. Конечно, есть люди, которые ищут благословения. Будут ли они благословены в конечном итоге? Поначалу да, но потом они погибнут, потому что они не лица его искали, а искали благословений, искали его руки. Запомним одно, когда мы находим его лицо, рука всегда будет там же. Но когда вы ищете руку, то вы не ищете лица. Для того, чтобы искать лица, нужна большая отверженность, большая цена и святость, на которую нет никаких скидок и никаких сейлов. А для того, чтобы искать руку, благословение, здесь не обязательно платить высокую цену. Хорошо, давайте пройдем дальше. Вся эта удивительная песня будет возвеличивать Слово Божие, и мы будем ее приписывать себе и пытаться сделать так, как применить это слово к себе и как самим в своей личной жизни возвеличить Слово Божие. Стих 36. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти». Возвеличить Слово Божие означает преклониться перед откровениями, выраженными в словах рема. Потому что откровение – это слово веры, это живое слово, которое Бог говорит в наш дух. Рема – это живое говорящее слово с греческого языка. А логос – это просто записанное слово или мысли, записанные на бумаге. Конечно, есть авторы, которые вам скажут, нет никакой разницы между мыслями, записанными на бумаге, и между рема, то есть между словом, говорящим ваш дух. Однако вы знаете, что есть большая разница. Когда я напишу и пошлю вам, и когда я приду и скажу вам, от этого будет большая разница. Вы получите от меня письмо, или я сам приеду к вам. Бог оставил нам свое письмо. Но когда вы правильно относитесь к этому письму, Он говорит, я сам вам явлюсь. Я приду сам, я скажу вам. И здесь говорится, конечно, через чтение, вразумление Слова Божьего, мы можем получать откровение. Преклони сердце мое к откровениям твоим. Потому что все это Слово Божье откровение. Но здесь речь идет, когда я посмотрел в оригинале, речь идет о слове веры под словом откровение. А для этой цели необходимо отвергать всякий вид корысти. Обратите внимание, преклони мое сердце к твоим откровениям, а не к корысти. Преклониться означает быть увлеченным или быть пойманным в сеть откровений Божиих или в сеть корысти. Что такое корысть? Корысть – это незаконная прибыль или незаконная выгода. Никогда не следует, запомните, никогда не следует отказываться от законной выгоды и от законной прибыли. Следует учитывать, что откровения Божии как раз и направлены на то, чтобы человек мог обладать законной прибылью и законной выгодой. Что откровения Божии, которым Давид просил «преклони мое сердце», в этих откровениях как раз выражена способность иметь законную прибыль и законную выгоду. Речь идет о законной прибыли и не о законной. Другими словами, мы могли бы заменить эти слова и сказать «преклони сердце мое к законной прибыли, а не к корысти». К законной выгоде, а не к корысти. Если человек не обладает законной прибылью и законной выгодой, то Слово Божье не будет возвеличено в его призвании. Потому что эти откровения даны человеку на то, чтобы он чем-то обладал. Божье откровение обогащает, оно приносит прибыль. И если мы не обладаем этой законной прибылью, то Слово Божье не может быть возвеличено. Я приведу интересное местописание. Мы как-то размышляли о нем. Я хочу воскресить это в нашей памяти. Притчи 30:28. То есть каким образом мы можем прийти к законной прибыли? Как мы можем преклонить свое сердце к откровениям Господним, чтобы возвеличить Его Слово, выраженное в откровениях? Притчи 30 глава 28 стих. «Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах». Откровения Божие выражены в царских чертогах здесь. Вот как нам взять эти откровения? Вот как прийти к этим откровениям? Слово Божие говорит, что паук лапками цепляется и попадает в царские чертоги. И я хочу задать вопрос, чтобы мы вспомнили, каким же образом удается пауку проникнуть в царские чертоги. Ответ очень легкий, тот, кто знает сущность паука. Благодаря паутине, которую он вырабатывает своим ртом, он попадает в царские чертоги. Он вырабатывает паутину, и потом за нее и цепляется лапками. Он цепляется только за то, что вырабатывают его уста. И потом на этой паутинке он висит около двери. И когда царская дверь открывается потоком воздуха, паутинка легкая, вы прямо с воздухом, потоком затягиваете его, и он на этой паутинке моментально очутился на стене. И дальше он будет плести, он будет делать все за счет того, что он вырабатывает. Я несколько раз наблюдал эту картину у себя. Открываю дверь и смотрю, говорю, смотри, сейчас может паук заскочить. И вот бывает, открываю, смотрю, он прямо, то есть, когда вы уже знаете, следите за этим. Вот каким образом они попадают? Они попадают через двери. То есть, они очень легко увлекаются потоком воздуха. Вы знаете, что вот каждый человек, значит, обычно в ночное время съедает пауков. Он поедает пауков, но он не знает об этом. Маленькие паучки, когда он дышит, полуоткрытый рот, то паук, когда близко, здесь вы потоком воздуха его захватываете, и вы не чувствуете его, и вы его съедаете. И статистика говорит, что нет таких людей, которые бы не ели таким образом пауков во сне. Они их просто съедают, но они не знают об этом. Я сейчас не помню, но достаточное количество, каждый человек съедает пауков. То есть засасывает воздухом. То есть они обычно становятся на поток воздуха. О чем я хочу сказать? Паук лапками цепляется, но он также наблюдает за потоком воздуха. Поток воздуха говорит о движении Святого Духа. Когда дверь открывается, царские чертоги, то там есть поток воздуха, то есть движение Святого Духа. И паук ждал этого, он знает, когда будет это движение, и стоит как раз там, где начнется это движение. И он уже все выработал, и цепляется за свою паутинку, и заскакивает туда. Теперь другое место я прочитаю, чтобы сделать мысль более ясной. Притчи 6 глава 2 стих. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». То есть, как мы сказали, значит, это сеть. Мы плетем сеть. Либо это будет сеть корысти, либо это будет сеть законной выгоды, либо законной, либо незаконной. Что вы будете исповедовать? Все находится в наших устах. Наши уста будут выражать то, чем мы наполнены изнутри. Ведь паук, когда плетет, он плетет это из своего естества. Его организм вырабатывает эту паутину, и он ее плетет. То есть, когда вы исповедуете то, что находится в вашей внутренности, то оно начинает работать, оно начинает действовать. Если вы напитались откровениями Божьими, преклоненные к ним, и когда вы начинаете исповедовать их, то вы, как паук, окажетесь в царских чертогах. Потому что вы начали исповедовать. Но если ваше сердце внутри, вы наполнены незаконной выгодой, то есть для вас главное, чтобы была выгода. Для вас не важно, каким образом, и не важно, кто пострадает или как это будет. Вам важно что-то получить. И таким образом ваше сердце уже преклонено не туда, и вы будете исповедовать не то. И таким же образом вы попадете не в царские чертоги, а куда-то угодно. Здесь написано, паук попадает и в царские чертоги. Но вы знаете, что пауки не только в царских чертогах бывают. Вы, наверное, заходили в затхлые подвалы и видели там очень много пауков. Там их гораздо больше. В царских чертогах их стараются отслеживать, чтобы их там не было. Однако они туда все равно попадают. Поэтому наполнены мы будем тем, к чему мы будем преклонены, чем будем увлечены. А преклонены, в свою очередь, мы будем при тем, с кем или с чем мы будем общаться. Вот с чем вы больше будете общаться или с кем, перед тем вы и будете преклоняться. Если вы будете очень много общаться со Словом Божьим и с праведниками, которые любят Слово Божие, любят святую жизнь, то, соответственно, вы преклонитесь перед этим и вы начнете плести. Но если ваши друзья и ваши подруги – это мирские люди, или полумирские люди, или люди, так называемые члены церкви, но совершающие грехи, или тайно, или явно, и пытающие еще и вас вовлечь. Вы обратили внимание, когда вы сходитесь с этими людьми, они попытаются вовлечь вас в то действие, которое совершают они. Если они потихоньку выпивают, и вы попадаете, или курят, или принимают наркотики, или воруют, или занимаются блудом и развратом, и когда вы попадаете в их среду, или просто вот они, меломаны, любят слушать какую-нибудь музыку, исшедшую из преисподней, то когда вы попадаете в их среду, хотите вы этого или не хотите, они начинают потихонечку рекламировать, потихонечку вас затягивать, они как бы вас пробуют, как вы. И уже опасно с ними. Уже даже только то, что вы побыли и сделались свидетелями их греха. Если вы не будете это делать, то они обязательно начнут защищаться от вас. Потому что вы были с ними, но вы не делали греха. Теперь они понимают, что вы можете это рассказать. И тогда они могут атаковать вас, и эти атаки могут быть различными. Я один раз был атакован так. Я попал, будучи молодым человеком, в среду верующих людей, не ожидал, что у них там может это быть. У них оказалась и музыка, и танцы, и разврат, и курение, и все. Я был в шоке. Они подумали, что я каким-то образом буду склонен. Они пытались меня склонить. Я не знаю, как я попал, но потом я стал пытаться оторваться. Я был в буквальном шоке. И потом я оторвался от них. Я ушел. Я сбежал от них. Но когда я от них сбежал и ушел, они поняли, что я не был участником, но я теперь знаю, чем они дышат и что они делают. Много времени не прошло, я не ожидал этой атаки. Меня вызвали на Братское, где присутствовало несколько епископов, и сказали, вот свидетели, и показали мне их, они говорят, что ты развращаешь их. И назвали все эти виды греха, которыми они занимаются, что якобы я пытаюсь их вовлечь в это и занимаюсь этим. У меня не было ни одного, я был один, а их было много. Я тогда ничего не ожидал, это был для меня шок. Такой шок, что у меня поднялась температура под 42, и я буквально, у меня был шок. Я чуть Бога не потерял, я чуть церковь не потерял из-за этого. То есть я тогда еще не знал вот таких атак дьявола, что сатана может и вот так делать. Зачем я это говорю? Чтобы предостеречь. Чтобы вы никогда ради людей не оставляли ни Бога, ни церковь. Если они вас оклеветали или оскорбили, потому что вы не захотели с ними грешить, Бог потом вас вознаградит. Но будьте очень осторожными. То, с кем вы общаетесь, к тому вы и преклонитесь. Избегайте нечестивых. Здесь он говорит и молится: преклони мое сердце к откровениям. Невозможно преклониться просто к откровениям. Есть люди, наполненные откровением. Вы не можете преклониться откровениям и не иметь общения с людьми, которые обладают этими откровениями. Потому что Бог будет давать вам эти откровения через людей, имеющих уже эти откровения. Поэтому мы одно. Конечно, эти откровения есть здесь, но толкование и глубина этих откровений у каждого человека не одинаковая. Уровень не одинаковый. Все зависит от святости, от любви к Богу. И от того, повторяю, с кем вы общаетесь, с чем вы общаетесь, что является вашим увлечением. Следующий стих, 37-й. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Опять мы встречаемся с изумительным Словом Божиим, которое выражается в путях Божиих. Поэтому возвеличить Слово Божие означает среди окружающей суеты жить путями Божьими. И для этой цели необходимо отвращать свои очи от суеты и направлять их на пути Божии. Что такое суета? Я взял это слово и посмотрел, то есть в еврейской версии Стронга, как объясняет этот словарь это слово «суета». Вот как оно объясняет его и определяет. Суета – это ложь, неправда, обман, тщета, то есть пустота. Это то, что не только не насыщает, но, напротив, отравляет и уводит с путей Божиих. Без желания и задействования всех сил самого человека Бог никогда не будет отвечать на его молитвы. Если человек молится, но не предпринимает никакой дисциплины, никаких усилий, его молитва не будет услышана. «Отврати очи мои» – это молитва. Слово «отвратить» означает пропустить, пройти мимо, переступить, не обращать внимания. То есть, конечно, как мы уже видим, это совместная работа Бога и человека. Если я молю: «Господи, отврати», это не значит, что я ничего не должен делать. Бог никого не отвращает, если сам человек не отвращается. Вот когда вы будете отвращать свои глаза, свои очи, чтобы не видеть лжи, неправды, обмана, тщеты и пустоты, тогда Бог поможет вам. Животвори меня на пути твоем. Животвори – это оставь меня живым, позволь мне не умереть. И когда я буду встречаться со смертью, дай мне побеждать ее на пути твоем. Животвори меня на пути твоем. Следующий стих, 38. «Утверди слово рабу твоему ради благоговения пред тобою». Из этого стиха мы видим, что возвеличить слово Божие означает благоговеть пред Богом. Если мы не благоговеем пред Богом, мы не можем возвеличивать слово Божие. Только тот, кто благоговеет пред Богом, может возвеличивать Слово Божие. И для этой цели, во-первых, необходимо быть Его рабом, утверди Слово рабу твоему. И, во-вторых, действовать так, чтобы Бог утвердил нам свое Слово. Нужны два действия. Что такое утвердить? Я думаю, вы чувствуете и понимаете значение. Это означает поднять из руин, исполнить. Если мы не обретем достоинство рабов Господних, это достоинство. То есть это самый высокий ранг в небесной иерархии, быть рабом Господа Иисуса Христа. Если мы, повторяю, не обретем достоинство рабов Господних, то Бог никогда не сможет утвердить для нас своего слова к нашему благу. Речь идет о благом слове. Мы бы не просили о чем-то злом Бога, чтобы Он утвердил это. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Раб Божий – это человек, обладающий доброй и свободной волей, но сознательно и трезво отказывающийся от нее в пользу воли Божией, по той причине, что он знает, что воля Божия выше, чище, прекраснее, мудрее, чем его собственная воля. Иногда мы пугаемся, вдруг воля Божия поведет меня на смерть, а вдруг воля Божия поведет меня на то, чтобы я потерял все мои богатства. Мы никак не понимаем, что воля Божия никогда не ведет человека в нищету, что воля Божия никогда не ведет человека в болезнь, что воля Божия никогда не ведет человека на разрыв семьи. Воля Божия никогда не ведет на потерю своих детей. Иногда люди думают, если я подчинюсь воле Божией и отдам моего ребенка Богу, он может умереть. И если я полностью пойду за Господом, я могу потерять моего мужа или мою жену. Конечно, если ваш муж или ваша жена неверующие, или же называются верующими в кавычках, то вы должны выбрать между Богом и этим миром. Вы тогда должны выбрать действительно. Но во всяком случае, запомните, воля Божия всегда выше нашей воли, лучше, прекраснее. И Бог не собирался создавать для нас скорби. Он создал нечто другое, прекрасное и чистое. Вот почему необходимо понимать, что у Бога есть только доброе намерение на нас, у Него нет зла. Я приведу место Писания, чтобы утвердить эту мысль. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Мы тоже хотели бы знать, но Бог говорит, вам недостаточно, что моя воля направлена на благо, только я один знаю намерения, какие имею о вас. Бог взял это прерогатива Бога, не наша. Вот мы хотели бы знать полностью свою судьбу, как вот приходит там к цыганам или к ворожеям. Скажи мне, кто будет мой муж, кто будет моя жена? Скажи мне, что у меня вот впереди? Какие сделки, бизнес я могу заключить? Мы желаем знать, а Бог просто обобщает и говорит, это мое право, моя прерогатива. Это только я знаю намерения о вас. И запомните, что эти намерения не во зло вам, а во благо, чтобы дать вам будущее и надежду. Теперь. Утверди слово рабу твоему ради благоговения пред тобою. Каким образом я буду знать, что Господь утверждает слово? Когда я молюсь, утверди. А как я буду знать, что Господь утвердил свое слово, благое слово? Я приведу одно место Писания, очень интересное. Оно относится к каждому отдельному человеку, рожденному свыше. Вторая книга Царств, это также написано в Паралипоменон, 5 глава, 11-12 стих. Вторая Царств. 5 глава, 11-12. «И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков. И они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». То есть Давид благоговел пред Господом. Он молился, чтобы Господь утвердил его царство. Он уже был царем. Но написано, уразумел Господь, что Господь наконец-то утвердил его царем. Каким образом? Написано, и прислал Хирам царь Тирский к Давиду кедровые деревья, послов и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили Давиду дом. Вы знаете, что Хирам царь Тирский – это прообраз Святого Духа. Для того, чтобы помочь Давиду построить храм, он не смог бы сам построить. Нужен был Святой Дух, и прообразом этого Святого Духа служил Хирам царь Тирский. Он послал послов своих. У Святого Духа всегда для того, чтобы утвердить вас в Слове Божьем, есть его послы. И это люди, входящие в состав пятигранного служения. И эти люди не обязательно имеют погоны такие. Если Бог дал вам помазание евангелиста или учителя, а вас не видят, то вы все равно выполняете это, потому что на вас лежит это помазание, вы посол. И Бог вам пошлет человека, который окажется рядом с вами. Или пошлет этого человека, и как бы незначай, он начнет вам рассказывать то, что будет как раз вам помощью для утверждения вашего в Боге. Другими словами, в церкви это конкретно являются не только люди, входящие в состав пятигранного служения, но и все старейшины церкви. Дальше здесь написано, он дал кедровые деревья. Кедровые деревья, вы знаете, это символ праведности. Кедр – символ праведности. Через этих послов мы также получаем кедровые деревья, плотников и каменщиков, то есть людей, которые помогают строить вместе с нами. И тогда мы уразумеем, когда мы видим, что Господь работает на нас, что Он с нами, что Он дал церкви тех людей, чтобы нас взращивать. Таким образом, мы должны знать, что Господь утверждает наше царство. Он утверждает Слово, потому что Его Слово – это есть Его царство. Я не буду дальше продолжать, потому что дальше идет очень интересная мысль о Слове Божьем, и мы оставим ее на следующий разбор Слова. А сейчас встанем и споем песню. Бог есть любовь, о какое счастье! И следующий разбор Слова у нас будет с 39 стиха. Соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.